«Видать, с характером был дяденька», — подумалось мне. Кругом висело немало еще фотоснимков, разных карт и чертежей, пришпиленных к полкам. Я вертел головой. Чибис тихонько дышал рядом. И прижимал к поясу ладонь. Наверное, удерживал в кармашке беспокойную рогатку. В солнечной тишине раздавалось отчетливое тиканье. Я пошарил глазами по книжному пространству и, наконец, увидел часы. Они стояли на тумбочке из красного дерева в простенке между стеллажами. Наверное, старинные редкие часы. Антиквариат. Бронзовые. Два тонконогих, тонкошеих журавля держали в клювах кольца, на которых висел шар с фаянсовым циферблатом, размером с крупное яблоко. От этого яблока, от узорчатых медных стрелок и черных римских цифр и разлеталось негромкое щелканье. Головы журавлей были с длинными хохолками, как у чибиса, крылья с растопыренными перьями, а ноги — с коленными шариками, суставами. «Подождите-ка», — вдруг весело сказал Ян Яныч. «Возьмите-ка». Он дернул с подставки большущий желтый глобус, тоже антиквариат, и заставил нас ухватить его за бока. «Держите, вот так. Ну, просто чудо». «Что?» — опасливо сказал я. Впалые щеки Ян Яныча золотились, как персиковая кожура. «Вы в точности, как эти две птахи с часами, будто отражение». Он отступил на два шага, выхватил мобильник, надавил кнопку фотоспуска. «Сделаю вам на память карточки». Я не мог видеть нас обоих со стороны, поэтому взглянул на Чибиса. Правда ли, птица Чибис похожа на журавля? Я был уверен, что он посмотрит на меня, но он смотрел не на меня и не на Яна Яныча, а на часы. И вдруг улыбнулся журавлям и циферблату. Хорошо так, обрадованно. Я еще не видел раньше, чтобы Чибис улыбался с такой открытостью. Часы вздрогнули и тихонько заиграли. Не должны они были играть, не время. Стрелки показывали 19:06. Но в часах ожили колокольчики. А мелодия? Ну, хотите верить, хотите нет. А это была музыка того простенького вальса, которую играл на вчерашней выставке кукольный флейтист. Ранней весной просыпается дом, тихо сосульки звенят за окном, солнечный свет, маме букет. Я снова глянул на Чибиса. Он уже не улыбался. Он, видимо, был изумлен не меньше, чем я. Не удивился только Ян Яныч. Обрадовался. «Смотрите-ка, отозвались. Они всегда отзываются на хорошую улыбку. Это их Леонид Васильевич научил. Клим, а улыбнись теперь ты. Посмотрим, как они...» Но меня тормознула неловкость и опасение. «Нет, не получится, наверное. Они ведь почуют, что это по заказу. Лучше потом». «Ну, потом так потом», — не теряя веселости, согласился Ян Яныч. Забрал у нас глобус, водрузил его на подставку с латунным обручем, сел верхом на резной шаткий стул. Глянул на нас как-то по-ребячьи. «Значит, все правильно, да?» «Что все правильно?» — сказал я с прежней неловкостью. «Ну, похоже, что вы не случайные люди. Недаром пришли сюда, а? Не жалеете?» Я не жалел. Неловкость растаяла. В самом деле, было так здорово. Словно дышали рядышком сказки Андерсена. И словно шевельнулось у меня внутри что-то вроде чибисовой рогатки. Я даже хотел сказать об этом, но Чибис успел раньше, сказал за себя и за меня. «Мы не жалеем, наоборот. Здесь столько всего. Сразу и не разгадаешь». Ян Янович живо закивал. «В том-то и дело. Даже я не могу разгадать всего, хотя это теперь мой дом. Думаю, что и сам Леонид Васильевич не разбирался во всем полностью. Просто чуял. Так сказать, интуитивно. Сказал однажды, на острие иглы может скопиться столько загадок, что не разместилось бы и на летном поле. Это когда мы как-то ночью рассуждали за бутылочкой Ланселота о непознаваемости мира». Меня царапал вопрос. Он-то, возможно, был познаваемым. «Ян Янович, а как он, Леонид Васильевич, сумел научить часы, чтобы отзывались на улыбку?» «Ну, он многое что умел. Всякие вещи чувствовал, как живые. А что касается улыбок, то у него была целая философия. Если хотите, расскажу». «Хотим», — сразу сказал Чибис. «Опять за меня и за себя. Ну, а я, само собой, тоже хотел». «Ладно. Думаю, полчаса у нас есть. Липун пока управится без меня. Усаживайтесь где-нибудь, птицы-журавли. Хотя бы вон в то кресло. Оно было любимое у Леонида Васильевича. Впрочем, должен честно предупредить, он в нем и умер. Так что если вы люди суеверные...» Я был изрядно суеверным, но кресло не испугался. У нас дома тоже было старое кресло, и мой дедушка тоже умер в нем. Но я не думал ни о чем загробном, когда забирался в него с ногами. Наоборот, казалось даже, что я вступаю в душевный контакт с дедом, которого никогда не видел, но о котором слышал много рассказов. Чибис тоже не боялся. Мы сбросили кроссовки и с двух сторон прыгнули в глубокое кресло, обитое зеленым велюром. Привалились к высокой спинке и друг к другу, и перебросили через подлокотники наружу, по одной ноге. Я левую, а Чибис правую. Постукали по креслу пятками. Оно располагало, чувствует себя как дома. Потертая обшивка пахла старым ковром и щекотала ноги. Уютно так. Но это мне уютно, а Чибис-то жутко боится щекотки, вспомнил я. Ну, Чибис вел себя спокойно, улыбчиво жмурился. Значит, он боялся лишь человечьих пальцев, а не мебельного ворса. Ян Яныч сказал со своего стула. «Сперва о Барциулове, о нашем, о Леониде Васильевиче. Есть такое выражение — человек нелегкой судьбы. Для него самое подходящее. Какие только фокусы с ним жизнь не выкидывала. Но об этом как-нибудь потом. Главное, что интерес к этой жизни он все равно не терял. С ребятами возился, модели конструировал, получал за них множество всяких призов. Вон, дипломы повсюду развешаны. Пацанам, которые подрастали, определиться в жизни не могли, помогал, чем мог. Кстати, дважды был женат, у него дочь в Америке и сын в Петербурге. И внуки. А на похоронах никто не появился. Дочь вообще не собралась, это ж такие деньги. А сын прилетел, но уже позднее.